Глава 38. Эшфорд. В кабинет стучит Ланс. «Ваша светлость, вы позволите?» «Входи, Ланс», — зову я и делаю ему знак «сесть», не поднимая головы от писем. «Нет необходимости. Я лишь хотел сообщить вам, что сегодня герцогиня не завтракала». Задумчиво мычу я. «И что с того?» «Она также не просила принести завтрак в ее покои». «Должно быть, еще спит? Питание Джеммы находится на первом месте в моем личном списке вещей, на которые мне наплевать». Клэр уже убрала комнаты на этаже и слышала, что леди Джемма проснулась. «Что ж, теперь мы знаем, что герцогиня все еще жива. День может начинаться. Разве не так, Ланс? Или я должен знать что-то еще?» Я чувствую подступающее раздражение. Ланс — один из столпов этого дома. Но то, как он ходит вокруг да около, иногда действует мне на нервы. Я знаю, что он всегда к чему-то клонит, но каждый раз вместо того, чтобы сказать все напрямую, он начинает с пунических войн. Клэр слышала, что леди Джемма плачет, и сильно. Думаю, поддержка ей не помешает. Сжав голову руками, я опираюсь локтями о стол и массирую виски. «Знаешь, что бы тебе ответила моя мать? Что тебе платят не за то, чтобы думать. К счастью, ваша светлость, герцог, не ваша мать». «Да уж, я не она». Я рывком поднимаюсь и иду к выходу из кабинета. «Молись, чтобы я ей никогда и не стал», — шепчу я Лансу по дороге к комнате Джеммы. Я мгновение медлю у ее дверей. И действительно, из комнаты доносятся приглушенные рыдания. Закатываю глаза, надеясь, что это не эмоциональный срыв из-за предменструального гормонального всплеска. Или из-за Уиллоуби. Пожалуйста, только не из-за Уиллоуби. «Джемма», я пытаюсь воспроизвести самый ласковый тон. «Можно войти?» Тишина. «Джемма!» «Минутку!» — наконец отвечает она в нос. Проходит несколько секунд, и я начинаю сожалеть о своем жесте доброго самаритянина, точнее, о сцене любящего мужа, которую я собираюсь разыграть. «Заходи, Эшфорд!» В комнате царит обычный беспорядок. Джемма сидит очень спокойно. Я ее такой никогда не видел. Прямая, как палка, и делает вид, что смотрит в окно, стратегически почти полностью повернувшись ко мне спиной. «Я не мог не заметить твоего отсутствия сегодня утром, поэтому поднялся проверить, все ли в порядке». Ладно, его заметил Ланс, но разве не будет мило это подчеркнуть? «Да, конечно, все в порядке. Почему нет?» Голос у нее сдавленный и на октаву выше, чем обычно. Хотя он у нее и без того высокий. «Прости, но не похоже. Или я ошибаюсь?» «Ошибаешься», — говорит она между всхлипами, которые не может подавить. «Ладно, ты права», — говорю я, подбирая коробку бумажных платков и передавая ей. «Ничего-ничего? Уверена?» Джемма сглатывает, но молчит. «Если вкратце, весь дом знает, что ты закрылась здесь и плачешь. И тут вариантов два. Или это что-то, из-за чего я, твой муж, должен тебя успокаивать? Или ты плачешь по моей вине? Если я выйду отсюда, и ты все еще будешь плакать, все начнут говорить, что между нами что-то не так. И поверь, я бы хотел, чтобы список того, что между нами не так, который и так толщиной с Библию, не стал общественным достоянием. Джемма делает глубокий вдох. «Я звонила маме, потому что мне бы хотелось съездить проведать родителей в Лондоне. Я скучаю по ним, и сейчас в таком подавленном состоянии мне было бы приятно провести с ними несколько дней». «Если ты плачешь из-за этого, то знай, что можешь это сделать, когда захочешь. Ты же не считаешь меня настолько негодяем и не думаешь, что я буду запрещать тебе видеться с родителями». «Я все равно не смогу к ним поехать. Владелец дома продал здание крупной торговой сети. Они скупили весь квартал. Родители вчера получили письмо о выселении. Они снесут наш дом ради еще одного торгового центра». Наморщив лоб, я непонимающе смотрю на нее. «Не вижу проблемы. Вместе с наследством ты получила много собственности. Можешь устроить их в одном из домов твоей бабушки». «Ты не понимаешь». Она расстроенно смотрит на меня. «Они не знают, что я получила наследство от бабушки. Точно так же, как и твоя мама не знает, что вы остались без гроша в кармане. Мои считают, что все отошло дальним родственникам. Скажи я им: слушайте, идите поживите в доме бабушки, раз тут все мое. Они бы сразу поняли, что что-то не так. Бабушка лишила наследства мою маму из-за того, что она вышла замуж за человека без титула. А тут я выхожу замуж за герцога и получаю все сразу. Да они в жизни со мной больше не заговорят. Может быть, в твоей семье деньги имеют определенный вес, но в моей гораздо важнее чувства». Джемма вздыхает и высмаркивается в очередной бумажный платочек. «Я потеряю их уважение». «Мне жаль. Прозвучит странно, но я знаю, каково это, когда у тебя забирают крышу над головой». «Я хочу им помочь. Они моя семья. Я не могу оставить их на улице». У меня появляется идея. «Купи им новый дом. Можешь сказать, что деньги мои. Они никогда не узнают». Джемма поднимает руки вверх в знак отчаяния. «Я предложила купить им дом или оплатить аренду другого, но они не соглашаются, не могут принять деньги от меня. Я все еще их маленькая девочка, и они чувствуют, что это они все еще должны мне помогать, а не наоборот». Джемма в отчаянии начинает снова всхлипывать и падает на незастеленную кровать, по которой рассыпаны DVD-диски с экранизациями Шекспира, сестер Бронте и даже Диккенса. Я пытаюсь успокоить ее, похлопав по плечу, как тут кое-что из-под подушки привлекает мое внимание. Оттуда выглядывает уголок книги. Я аккуратно вытаскиваю ее двумя пальцами. «Гордость и предубеждение». Джемма читает. Сказать по правде, не представляю ее с книгой. И все же это так. Она учится. И все для того, чтобы держаться на достойном уровне в жизни, которой она не хотела. Возможно, у нее больше силы воли, чем я готов признать. И сейчас я больше, чем когда-либо, чувствую, что был неправ и что с безразличием относился к ее трудностям. «Вот увидишь, все разрешится», — говорю я без особого энтузиазма, выходя из ее комнаты. Спускаясь по лестнице, я ускоряю шаг. Неожиданно осознание занимает все мои мысли. Я тоже из наивного сына превратился в опекуна своей матери, которой позволяю верить, что она держит руки на пульсе. А на самом деле сам постоянно присматриваю за ней. Чтобы дать маме жить той же жизнью, что у нее всегда была, я женился на незнакомке. Чтобы у нее был повод просыпаться по утрам, я позволяю ей верить в призрачный и крайне маловероятный неожиданный визит королевской семьи. Посмотрим правде в глаза. Это как детская вера в Санта-Клауса. Всего лишь ложь во благо, потому что нужно верить во что-то прекрасное и на что-то надеяться. «Ланс, я еду в Лондон. Увидимся днем». Если Джемма смогла преодолеть себя, то и я смогу. Никогда бы не подумал, даже в самом отдаленном уголке сознания, что снова приеду сюда. Но то, что я стою перед полуразвалившимся зданием, где жила Джемма, доказывает обратное. Звоню в домофон, но потом вспоминаю, что он не работает. Пирсы вообще дома? Кто же их знает? Не знаю, удачи или неудачи сейчас на моей стороне. Но как только я поворачиваюсь к двери спиной, оттуда выходит один из странных соседей. Вхожу и поднимаюсь по лестнице, перешагивая через три ступени, пока не оказываюсь у квартиры родителей Джеммы. Лестничная площадка пропитана запахом благовоний и чего-то еще, а изнутри доносится потрескивающий звук граммофона. Я громко стучу. «Мистер и миссис Пирс, это Эшфорд, муж Джеммы». «Иду!» — кричит изнутри женский голос. «Господи, пожалуйста, пусть они будут одеты». «Эшфорд, какой сюрприз! Мой гороскоп Майя ни о каких гостях не предупреждал!» — приветствует меня моя теща, одетая. «Они предупреждали о конце света в 2012-м, и мы до сих пор его ждем. Я бы этим Майя не очень доверял», — отвечаю я. «Ну же, не стой на пороге, входи, располагайся». Я постою. «Могу предложить тебе чашечку травяного чая?» «Нет-нет, я в порядке, спасибо». «Пойдем, от чая всегда лучше, очищает душу». Надеюсь, это не эвфемизм для слабительного. Только глоточек. «Джемма не с тобой?» «Нет, признаться, сегодня утром она была очень расстроена. Она рассказала мне о вашей проблеме, и я приехал ее с вами обсудить. Вашего мужа нет?» «Как нет? Вернулся с радио недавно. Он наверху, поливает фикусы. Я его позову». Карли высовывается из окна и кричит. «Ванс, спускайся! Приехал Эшфорд!» Ванс вскоре входит в комнату с еще капающей лейкой в руке. «Эшфорд, рад снова тебя видеть. Составишь нам компанию за ужином?» «У меня позже еще дела. Я приехал поговорить с вами о проблеме, которая очень беспокоит Джем. Я пытаюсь четко выстроить речь, но музыка практически заглушает мои слова. И хотя «All Along the Watchtower» — одна из моих любимых песен, а сам Джимми Хендрикс бессмертен, я был бы благодарен, если бы мы могли убавить звук до фоновой музыки». Ванс кивает и поднимает патефонную иголку. «Спасибо. Буду краток. Сегодня утром Джемма мне сообщила, что хозяин дома продал его и что покупатель прислал вам письмо о выселении. Она, ваша дочь, и беспокоится о вас и, конечно, хочет знать, какие у вас планы, как можно вам помочь?» Впервые я вижу, как мрачнеют веселые лица Пирсов. Ванс откашливается, но голос у него все еще нерешительный. «Ну, мы не можем сказать, что это было так уж неожиданно. Хотя в душе мы надеялись, что ничем конкретным разговоры не закончатся. Часто говорят всякое такое, что потом так и остается пустыми словами». «Аренда была по очень подходящей цене», — добавляет моя теща. «И какой крайний срок, когда вам нужно уехать?» «В течение недели». «Недели? Это же абсурд», — возмущаюсь я. «Договор закончился еще месяц назад. Хозяин дома его не продлил. Все говорил, что у него нет времени, но что он обязательно скоро принесет нам на подпись новый. А вместо этого пришло письмо о выселении. Технически мы уже 2 недели живем здесь незаконно. И что вы планируете делать? Ванс и Карли обмениваются заговорщицки успокаивающими взглядами, от которых у меня почти ёкает сердце. Я сказал «почти». Как-нибудь справимся. Мы всегда справлялись. У нас есть наш фургончик. «О, но фургончик — это не план», — вырывается у меня. Их слова меня расстроили. Скитаться в стареньком Volkswagen Калифорнии — занятие для выпускников. А вам уже 60 лет. У вас свои потребности. Это просто смешно. Давайте посмотрим правде в лицо. Джемма хочет знать, что вы в безопасности, а не разъезжаете где-то по пустошам в минивэне 1972 года. Как-нибудь уладим все. Джемма не должна за нас беспокоиться. Их заверения кажутся мне безумными. Если не ваша дочь, то кто же должен беспокоиться? Она хочет вам помочь и может это сделать. Но что мы будем за родители? Просить денег у собственной дочери, потому что у нас больше нет дома? Это мы должны вытаскивать ее из неприятностей, а не наоборот, ворчит Карли. Отлично, решение у меня есть, и помощи у Джеммы вам просить не придется. Вы устроитесь в Денби-Холле. Усадьба огромная, в ней может разместиться целый легион, а вы будете жить рядом с дочерью. Они сконфуженно смотрят на меня. «Эшфорд, едва ли это уместно, правда?» «Уместно. Я хозяин этого дома. Джемма — моя жена. И поэтому я имею полное право предложить вам это. Джемма будет рада знать, что вы в безопасности, и счастлива, что вы рядом. Лично я искренне считаю, что дети не должны просыпаться утром и тревожиться, где же их родители и все ли с ними хорошо. И я не уйду, пока вы не согласитесь». «Это непростое решение», — колеблется Ванс. «Джемме вовсе не обязательно знать об этой нашей встрече. Приезжайте в Денби проведать ее, будто просто по дороге. А я как можно естественнее приглашу вас остаться погостить в отдельных покоях, где вас никто не будет беспокоить. И между нами оставайтесь сколько хотите. Я протягиваю им руку. Договорились?» Ванс, помедлив секунду, пожимает ее. «Спасибо, Эшфорд. Мы этого не забудем. Соберите все вещи. Я пришлю кого-нибудь за ними. О, у нас вещей немного. Мы решили отдать на благотворительность все, что не влезет в фургон». «Кроме пластинок», — добавляет Ванс. «Отлично, жду вас в Денби вместе с пластинками».